и любил ее по-прежнему. Когда они, наконец, погрузились в машину, Ева объявила, что по дороге надо заехать за одним человеком, которого она попросила помочь с уборкой на участке. Ольга, не выспавшаяся и безразличная, ничего не ответила и поехала по указанному адресу. Когда Ева вышла из подъезда в обществе Леонида Ивановича, Ольга, взглянув на него из машины, пробормотала: «О, Господи!» и закатила глаза, но опять ничего не сказала. Ей, в конце-то концов, было все равно. «Лишь бы скорее все это кончилось», — опять подумала она, не ответив на робкое приветствие алкаша, которому Ева, неизвестно зачем, велела лечь на заднее сиденье и накрыться пледом. Потом они долго ехали по почти пустому городу, молча, сонно, даже Фуга спала, свернувшись калачиком у Евы на коленях. И только когда «Тойота», проехав 40-й километр, свернула на проселочную дорогу, Фуга, почувствовав деревенский воздух, проснулась и высунула усатую мордочку в щель Евиного окна. Было уже совсем светло, когда они въехали в Гребнево, но из-за сильного тумана дачи все еще не было видно. И когда, наконец, подъехав к дому и открыв ворота, Ольга в ответ на Евину просьбу заявила, что ни за что не будет ставить машину в гараж, потому что это всегда делает за нее Петя, а сама она не умеет и боится, и не хочет поцарапать краску, Ева в очередной раз подумала, что даже туман опустился на землю не просто так, а ей в помощь. Леонида Ивановича никто не должен был видеть. В доме было сыро и холодно, и Ольга заявила, что она не в состоянии сейчас ничем заниматься и пойдет поспит, пока согреется помещение. «Иди», — недовольно ответила Ева, но про себя подумала, что лучшего и желать нельзя. Когда Ольга заснула, Ева отвела стоявшего без дела и робко переминающегося с ноги на ногу Леонида Ивановича на второй этаж и, показав на лестницу, ведущую наверх, велела подняться и устроиться там. «Хозяйка тут не я, а Ольга Петровна», — сказала она, — «и она очень не любит, когда пьют. Поэтому вы сидите пока там, наверху, и на глаза ей не показывайтесь. Вот вам пиво, вот еда». Она передала ему пластиковую сумку, в которой лежало несколько бутылок пива и банки с консервами. «А потом я вам еще чего-нибудь принесу, поняли?» «Понял, как не понять», — ответил покладистый Леонид Иванович, с удовольствием принимая от Евы сумку с бутылками. «Открыть-то есть чем?» «А без ножа вы не умеете открывать?» — спросила Ева. «Да к чего ж? Умею!» «Ну вот и откройте как-нибудь». «А это... банки-то... как же я?» «Ах да, банки! Ну, отнесите все это наверх и пойдемте со мной». Они спустились вниз, и в кухне Ева заставила его поискать в ящиках стола консервный нож. «Берите его туда, и пусть он будет там, наверху. И помните, Леонид Иванович, если вы будете все делать, как я вам скажу, я вам хорошо заплачу и дам выпить». Оставшись, наконец, одна, Ева села еще раз, прокрутила в голове свой план. «Все хорошо», — думала она снова и снова, мысленно обтачивая каждую деталь. «Все хорошо». Потом она разложила на столе кое-какие привезенные из Москвы продукты, вытащила посуду и принялась за готовку. «Все должно быть, как всегда. Завтрак, обед на двоих, ужин, кое-что на завтра». все хорошо», — повторяла она, включая электрическую кофемолку. Ольга проснулась, когда было уже 2. «А что твой алкаш, уже ушел?» «Нет, он наверху. И, пожалуйста, не трогай его». «Зачем он мне?» — Ольга зевнула. «Что он там делает?» «Спит». «Я отправила его наверх, чтобы не мешал». «Я вообще не понимаю. Зачем ты его сюда привезла? Какой от него толк?» «Он будет разбирать мусор на участке». Так пусть тогда разбирает, а?